Глава 6. «Счастье за деньги не купишь» – пословица из интернета. Есть мне больше не хотелось. Я поднялась и вышла из зала вслед за лордом. Понятия не имею, куда пошел он, а я направилась на выход. Мне хотелось подышать свежим воздухом. Лучше всего мне всегда думалось именно вне стен зданий. Видимо, сказывалась мамина кровь. Выйдя из дворца, я огляделась. Для поместья лорда тьмы тут все было чрезвычайно ухожено. Зелеными насаждениями, аллеи передо мной, поля и лес вдалеке. Не удивлюсь, если за дворцом разбит сад. Да, лорд отлично подготовился к встрече инки. Дриады не могли жить вдали от природы. Не то чтобы чахли и умирали. Нет, скорее начинали создавать свою собственную природу. Из камня в этом случае росли деревья, а в пустынях цвели сады. Но лорду Дриада была нужна сильной. А потому вот тебе, невестушка, и деревья на аллее, и возможность пройти по полю, вдыхая свежий воздух. Вон даже лес растет. Все, как вы, Дриады, любите. Ты только исполни все, что я тебе скажу. А вот что именно должна была исполнить инка? Ничего, скоро я это узнаю. И тогда лорда ожидает неприятный сюрприз. Надеюсь, к тому моменту инка уже успеет обвенчаться, и ее муженек не сбежит куда подальше, когда она расскажет ему о своей силе. Я вдохнула полной грудью воздух, потом еще. На третьем вдохе у меня закружилась голова, и сразу же сработала защита. На этот раз мамина. В воздухе раздался громкий перезвон колокольчиков. Вокруг меня возникли прямо из земли и стали выплетать защитный кокон лианы. А над головой появилась крыша из листьев артурука, магического растения, росшего только в лесах Дриад. «Что здесь происходит?» – раздался рядом злой голос лорда тьмы. «Это я у вас должна спросить». Головокружение прекратилось. Я снова чувствовала себя уверенно. «Кто и зачем пытается убить в вашем доме Дриаду, лорд?» Молчание. Из-за толстых стеблей лиан мне не видно было ни лорда, ни его лица. Поэтому я терпеливо ждала ответа. «Это ваша защита?» «Ну, не моя». «Да, но вы не ответили на мой вопрос». «Клянусь, что я тут ни при чем. Если хотите, дам полную клятву». Голос лорда звучал устало. «Убирайте ее. Пообщаемся в доме». «Не могу. Угроза для моей жизни сохраняется, иначе защита исчезла бы сама собой». Лорд выругался. Я ничего не поняла. Ну и ладно, зато как грозно прозвучало. «Что именно вам угрожает?» Последовал внезапный вопрос. «Отравление веществами, которых не должно быть в вашем воздухе», ответила я обтекаемо, так как могла только догадываться о химической гадости в воздухе. В ином случае у меня не закружилась бы голова. Мамина защита могла спасти меня от любого вида органики, а вот в случае с неорганикой была бы бессильна. Мне показалось, что на несколько секунд потемнело, а затем защита исчезла. «Тьма очистила воздух», — сообщил лорд. Он стоял напротив меня и смотрел так, как будто вместо невесты ему подсунули какую-нибудь ядовитую каракатицу. Но мне как-то было все равно. Это на его территории обитал мой возможный враг. Так что претензии следовало предъявлять мне, а не ему. Я заметила, что он успел переодеться и сейчас красовался в твидовом костюме темно-коричневого цвета. «Прошу!» Лорд взмахнул рукой, нахмурился, взмахнул еще раз. «Что-то не так?» – уточнила я. «Тьма не открывает портал». До него наконец-то дошло. Зеленые глаза впились в меня с подозрением. «Ваша магия!» «Опять же, не моя. Ну, близко, да. Меня нельзя никуда насильно переместить». Я сдержала вертевшееся на языке окончание фразы, в отличие от ваших любовниц. Но лорд и так все понял, нахмурился. «Я всего лишь собирался пообщаться с вами в кабинете. Никакого насилия, никаких оскорблений. В чем еще мне нужно поклясться?» «А не проще туда дойти?» Чуть иронично осведомилась я. «Своими ногами». Зеленые глаза недовольно сверкнули. «Прошу!» – саркастически произнес лорд и повел рукой в сторону дворца. «Благодарю!» – Улыбнулась я и зашагала в нужную сторону. Вошли в дверь и пошагали по коридорам и молча. Через несколько минут остановились у двери, обитой серебряными пластинами. Лорд потянул за фигурную бронзовую ручку в виде головы черного пса. Переступил порог. «Мой кабинет». «Спасибо, Кэп, я уже догадалась». Я шагнула следом, дверь захлопнулась. Пока лорд проходил к своему месту, широкому кожаному креслу на колесиках, и садился в него, я внимательно осматривалась. Широкая просторная комната, рабочий стол у окна, два кресла по разные стороны от стола, еще один стол, видимо, для переговоров, длинный, с множеством стульев посередине комнаты. По углам заставленные шкафы с книгами и бумагами, на окне плотные занавески. И ни одного растения. Настоящая дриада, не наделенная божественной защитой, начала бы здесь задыхаться уже через минуту.